Глава ФСБ только кивнул. Проклятие. И как говорится, грянул гром. Оглушительно. Как только в регион особого внимания переселилось 3 миллиона сектантов и их количество достигло 70% от общей численности населения, темный властелин нанес свой сокрушительный удар. В режиме полной секретности сектантами были проведены подготовительные мероприятия и проведен референдум о независимости региона и образовании Барабской Народной Демократической Республики. Даже наблюдатели от международных организаций были, что подтвердили демократичность и свободу волеизъявления, ну и все прочее в том же духе. Надо ли говорить, с каким радостным визгом враги России признали это самопровозглашенное образование? Первыми, естественно, отметились государства Прибалтики, потом Польша и Украина, ну а следом все те, кто признал Косово. Андрей знал, что предложить главам государств за такое решение: молодость и долголетие с новыми силами. Россия такое положение вещей, естественно, просто так оставить не могла и двинула войска для восстановления конституционного порядка, благо опыт имелся. Другое дело, что в БНДР, откликнувшись на призыв президента самопровозглашенной республики на защиту демократии от русской тирании, хлынул поток профессиональных наемников, разных ЧВК в мире более чем достаточно, а каинтологи платили не скупясь. Ну и не стоило забывать про местные ресурсы особо фанатичных сектантов с напрочь промытыми мозгами, что, обвешавшись взрывчаткой, готовы были кидаться под танки. С первых дней противостояния начался жесткий замес. Оружия на начальном этапе хватало, а там и местные предприятия перешли на выпуск самопальных стволов и боеприпасов. Их, конечно, проутюжили с бомбардировщиков и разнесли ракетами калибра «Искандер», но основное оборудование сектанты успели эвакуировать и разместить в жилых домах, прикрыв все живым щитом из мирных жителей в лучших традициях террористов. Как только началось вооруженное противостояние, Андрей вернул под свой контроль зону аномалии. Защищавшие ее части спецназа ФСБ продержались недолго, их тупо завалили пушечным мясом. Помимо возвращения контроля над порталом, перед Андреем стояла еще одна проблема, заключающаяся в добыче силы. Жертв получалось собрать так мало, что дошло до того, что Андрей давно вынужден был прекратить развитие своего потенциала. Тут бы уже достигнутых параметров не потерять. Еще немного и начнется деградация. А сил требовалось очень много, и личного резерва по определению не могло хватить. Сил требовалось на порядок больше. Возможностей секты для решения этой проблемы стало остро не хватать. Требовались более мощные финансовые и особенно политические ресурсы. И они нашлись. Более того, сами пришли. Очень богатые, а главное, при этом еще и очень влиятельные люди, такие как Рокфеллеры, Рамшильды, Морданы и прочие, крайне осторожны, а потому прежде чем воспользоваться каким-то ресурсом, долго и тщательно его проверяют, благо что службы разведки поставлены у них что надо, так что им не составило особого труда выйти на того, кто действительно виновен в омоложении и исцелении множества голливудских звезд, тем более что Андрей перед ними особо и не скрывался, даже более того, слил информацию, что все проводимые косметические процедуры полная туфта, нужны лишь для отвода глаз, а главное это его личные паранормальные способности. Вот только им требовалось не кратковременное омоложение на 5-10 лет, а тотальное и долговременное. Кроме того, узнав, что омоложение происходит за счет паранормальных способностей, справедливо заопасались за свою личную свободу. Что касается возможности омоложения до состояния 20-летнего юноши, то это хоть и сложно, но возможно. Стоить будет дорого, причем не только в деньгах, но кто захочет прожить еще одну жизнь, тот заплатит, ответил Андрей на вопросы эмиссара одного из этих кланов. А что касается свободы, то я вам прямо говорю, что вы станете моими слугами и станете служить мне верой и правдой. Так что выбор у вас такой: или подохнуть в ближайшие годы от старости, или прожить целую жизнь, а то и не одну, но будучи моими слугами со всеми вытекающими. Смерть мертвой хваткой уже сжала свои костлявые пальцы на большинстве глав этих богатейших кланов, коим исполнилось по 80-90 лет, в любой момент они могли откинуть копыта, но поскольку никто отчаянно не хотел умирать, тем более узнав о возможности вновь обрести молодость, то один за другим они присягали своему новому господину. Андрей, воспользовавшись их политическими и финансовыми возможностями, раздул затухающие и тлеющие в настоящий момент конфликты и в дополнение к ним развязал несколько новых войн в Африке, на Ближнем Востоке и Азии, чтобы в этой мутной воде выловить необходимые для него жертвы. Десятки и сотни тысяч жертв, даже миллионы. Правда, возникла новая проблема. Несмотря на то, что самопровозглашенная Барабская республика находилась под его полным контролем, доставить в район аномалии сотни тысяч жертв не представлялось возможным. Да просто физически. Опять же, ритуалу могут помешать неожиданной ракетной атакой, а если при этом взрывом разрушат концентратор, то может произойти большой силовой барабум сродни ядерному взрыву, что может не только исковеркать энергетическую структуру портала, но даже убить его. Неприятная перспектива, но выход нашелся. Андрей вспомнил о своих экспериментах передачи энергии молитв на расстоянии. В лучшем случае этой энергии хватало на прокладку энерголинии от точки генерации до получателя, передавался же сущий мизер, что не стоил затрат. Но вот если по этой энерголинии провести энергию жертв, то все получится просто идеально. Мысленно воскликнул Андрей. Можно, конечно, и без молитв обойтись, но тогда придется слишком сильно усложнять жертвенную пентаграмму, добавляя лишние энергоблоки, что не есть гуд, слишком опасно. Глава 15. За время отсутствия Юрия Медведева в мире произошли значительные изменения. Распалась на отдельные королевства Литийская империя, к образованию которой приложил руку Андрей. Ему это требовалось по одной простой причине: империи рождаются в войнах, а на любой войне умирают солдаты. Как результат, Андрей получал жизненную силу умирающих бойцов через специальным образом зачарованное оружие. И чем активнее империя расширялась, тем больше происходило сражений и тем больше было смертей, а значит, больше силы для своего энергетического развития получал Андрей. Собственно, тенденции к распаду появились еще до отправления Юрия на Землю, ведь главный интриган, что словно куклами вертел советниками императора, исчез, некому стало дирижировать происходящим, и вот она окончательно рухнула. Как результат, после нескольких масштабных сражений, сейчас между вновь образовавшимися королевствами идет велотекущая война, и это было очень плохо. Чтобы противостоять неизбежному вторжению Андрея, требовался прочный мир, более того, союз королевств, объединение их армий. А о каком союзе может идти речь, когда короли напрочь не доверяют друг другу, чего они поделить не могут? Удивился Медведев в разговоре со своими старыми товарищами, Тардом, Лалтом и Зарлоном, а также с Варном, Аркским полукровкой. Как всегда, спорит за территорию, пожав плечами, ответил Зарлон, как самый старший и опытный. Все-таки в свое время он был профессиональным солдатом. Андр, будь он неладен, когда империю создал, провел территориальную оптимизацию провинций, якобы для улучшения управляемости территорий. В итоге перемешал приграничные области королевств между собой. Кому-то больше досталось, и они это не желают отдавать, кому-то меньше, и они хотят отнятое вернуть, вот и грызутся. Понятно. Ну и в довершение ко всему там еще то и дело гражданские войны вспыхивают, добавил Варн. А поскольку прежние правящие династии были уничтожены, то теперь все, кто имеет хоть какие-то права на корону, не могут порешить меж собой, кто же более достоин уместить свой зад на трон, напялив на башку корону. Дошло до того, что уже нанимают отряды орков. Так что бардак в землях людей стоит еще тот. Ай да сукин сын, покачал головой Юрий. Позаботился о будущем. О чем ты? Спросил самый молодой Тард. Я ведь вам рассказывал, как Андрей получал силу от смертей солдат. Друзья кивнули. Ну а теперь представьте, что Литийская империя расширилась до своего предела, то есть в конце концов поглотила все человеческие земли. Что он бы сделал тогда? Напал бы на эльфов или гномов, тут и думать нечего, сказал Лолд. И огреб бы что от тех, что от других, с ухмылкой сказал Варн. А уж если бы они в союзе выступили, на первых этапах действительно получил бы по сусалам, кивнул Медведев. Тем более, что быстрая победа ему и самому не нужна по уже обозначенным причинам. Но в конечном итоге, после множества кровавых битв, лет за 10, внедрив какие-нибудь технические новшества, задавил бы врагов числом, ну и сам бы вмешался на финальном этапе. Такие опасные враги, как эльфийские маги и гномские артефакторы, что в самый неожиданный момент могли бы поломать ему все планы, Андрею не нужны. А к тому времени он стал бы очень силен, так силен, что мог бы взрывать горы и обращать в пепел леса. И что, не понял Лолд, все-таки большая политика для бывшего крестьянина являлась темным лесом, как собственно и для Тарда. Даже самый подкованный в этом вопросе Зарлон не до конца понимал. А то, что в таком случае кончится приток жизненной энергии от смертей солдат и их противников, ведь империи людей больше ни с кем воевать, разве что с орками, но этого ему будет слишком мало, к тому же орки скорее сами присягнут ему, где тогда брать силу? Товарищи недоуменно переглянулись. Вот для этого он и перемешал земли между провинциями-королевствами, чтобы, изнутри разрушив империю, без лишних хлопот получить новый виток ожесточенных войн из-за территориальных споров. Ведь если бы королевства восстановились в прежних границах, то вроде как и воевать не из-за чего, а так все будут воевать со всеми, и это просто гигантский приток энергии, ведь он наверняка озаботился бы созданием необходимой сети по сбору жизненной силы, расставив в магических ковинах королевств своих людей. «Вот же ж», — всплеснул руками Лолд, — «это страшно», — выдавил Тарт. «Вот мы и пожинаем плоды его предусмотрительности», — с хмурым видом продолжил Юрий. «Более того, если Андрей прорвется через нас, то он может воспользоваться этим хаосом, предложив свои услуги нескольким противостоящим сторонам по собиранию земель. В итоге о союзе королевств можно сразу забыть, гадство», — бухнул кулаком по столу Зарлон. «Его надо убить, это мы и постараемся сделать, для чего нам нужен союз». Но с союзом никак не получалось, точнее, эльфы с гномами вполне себе объединились, они умели, когда припрет, задавить свою неприязнь по отношению друг к другу, а вот с человеческими магами вышел затык. Они с не меньшим ожесточением бились между собой на полях сражений, потому как стоит им отлучиться, и армии поддерживаемых ими королей проиграют, а это значит, что и они сами окажутся у разбитого корыта, и магические ресурсы, места силы перейдут под контроль их противников. Кто-то просто ловил рыбку в мутной воде и пытался пробиться повыше, война для этого отличный повод. В общем, им тоже было за что биться в этой междоусобице. Время шло, Юрий Медведев с наемниками-землянами ходил на охоту в пустоши, добывал драконью чешую с прочей ценной требухой. Маги делали из этого амулеты с эликсирами и каждые полгода отправляли порталом на землю. В момент срабатывания портала удавалось перебрасывать информационные пакеты, благо что удалось сохранить несколько устройств связи, так что здесь знали, что творится на земле, и с каждым месяцем вести приходили все более мрачные. Андрей развернулся на полную катушку, и скоро следовало ждать его атаки. То, что он сумеет пробиться к порталу, у Медведева не было ни малейших сомнений. Гений он и есть гений, а уж обладая такими ресурсами, как он, и гением по большому счету быть не нужно. И атака последовала. И вот настал долгожданный день, к которому Андрей шел больше года. Его новые влиятельные и финансово состоятельные слуги организовали в мире больше дюжины межгосударственных конфликтов и ожесточенных гражданских войн, как результат хлынул новый поток беженцев, и тут уже только успевая их перехватывать. Но опыт перехвата был, и очень немногим решившимся покинуть горячую точку удалось миновать расставленные сети. Перехватывали суда в море, сами организовывали сухопутные маршруты, создавали фальшивые лагеря беженцев, которые потом в полном составе перевозили в нужные места. И как только накопленное количество жертв быстро перевалило за миллион, это не считая ежедневного потребления Андреем, усиленно развивавшего свою энергетическую составляющую, он решился на прорыв. Можно было бы поднакопить и еще, но Андрей вынужден был все же поторапливаться. Дело в том, что федеральные войска начали давить сектантов, и сколь бы ни были они фанатично настроены, у них катастрофически не хватало опыта, оружия и бронетехники. Так что еще немного, месяц-два, максимум три, и вооруженные силы БНДР будут окончательно раздавлены, а потом спецслужбы возьмут зону аномалии под свой контроль, и тут уже святоши клювом щелкать не станут. Впрочем, Андрей тоже клювом щелкать не собирался и в последний момент готовился преподнести святошам неприятный сюрприз. Но это на будущее, а сейчас следовало воспользоваться имеющимися возможностями на полную катушку. Сатанисты по всему миру на больших кораблях-сухогрузах начали ритуал жертвоприношения, начали молиться простые адепты-каинтологи, собравшиеся на круизных лайнерах, что дрейфовали рядом с сухогрузами, создавая энергоканалы, по которым мощными потоками хлынула жертвенная энергия, собираясь в одном месте. Андрею даже пришлось создать специальный приемник-распределитель маны, потому как даже ему, будучи на пике своей силы, было сложно совладать с таким объемом жизненной энергии. Того и гляди выйдет из-под контроля, и так северное сияние на треть России возникло. Мана, направленная на зону аномалий для активации портала, уходила словно в бездну. Никто и не думал, что будет легко, с напряжением в голосе прошептал Андрей, прекрасно понимавший, что с той стороны подготовились к его встрече. И он примерно представлял, как подготовились, и знал, как с этим бороться. Попробуйте это. Мощный импульс силы, рывком выбравший всю жизненную силу из жертв, в один момент превратив тела людей в натуральные мумии, ушел в портал. Ага, выкусили. Засмеялся Андрей, почувствовав отклик на свои действия. Сатанисты тем временем оперативно заменили жертв. Конвейер смерти был отточен до идеала, и Андрей снова нанес удар, перегружая систему противника на той стороне. И так продолжалось снова и снова, пока наконец энергосистема аномалии не начала зарядку. Активация. Поле стремительно затянуло непроницаемым молочным туманом, подсвеченное огромным сияющим шаром, который, вместо того чтобы броситься на жертву, вдруг превратился в сияющее кольцо со все тем же туманом внутри. «Вперед!» – скомандовал Андрей, и его армия из самых фанатично преданных и умелых солдат на самопальных броневиках ринулась на захват плацдарма в другом мире. Ему требовалось, чтобы они разнесли там все в пух и прах, ну и отвлекли на себя внимание, чтобы, когда придет время, ему самому шагнуть в портал, он банально не попал в подготовленную специально для него ловушку. Сработал тревожный сигнал. Аномалия начала в очень быстром темпе напитываться энергией, чтобы через какое-то время сработать. Но к возможному прорыву с Земли, естественно, подготовились, и вся энергия из аномалии немедленно откачивалась специальными артефактами-насосами и передавалась Мелорну, эльфийскому священному магическому дереву, способному впитать практически любое количество маны. Да демоны бездны, откуда у него столько энергии? Это же сколько он там жертв под нож пустил. Занервничал мастер Морлд где-то через полчаса после начала попытки прорыва, наблюдая и корректируя работу накопителей и передатчиков вместе с другими магами, в основном эльфами, но были и вечно хмурые гномы-артефакторы, но от них уже мало что зависело, разве что могли что-то подсказать. Энергопоток не только не ослабевал, но наоборот даже нарастал. По лицам эльфов мало что можно было прочесть, но то, что ситуация развивается явно не по плану, было ясно. Бах, проклятие, накопитель накрылся. Бах, взорвался еще один артефакт, всплеском силы как ударной волной, даже контузив находившихся поблизости магов. Бах, бах, бах, продолжали взрываться артефакты, в том числе и резервные. Оставшиеся уже просто не справлялись с гигантским потоком энергии, и аномалия явно пошла в разнос, начиная своим полем влиять уже на другие магические плетения, разрушая их, а именно на передатчики энергии. «Что происходит?» – спросил Юрий, прибывший на место по тревожному сигналу со всем своим вооружением. «Он перегружает нашу систему мощными силовыми импульсами. Артефакты не справляются со скачкообразным повышением мощности», – ответил мастер Морлд. «Я даже боюсь представить то количество силы, которым он оперирует в настоящий момент. Наша схема просто не рассчитана на такое». Тут уже заволновались эльфы. «Передающая система вышла из строя», — сказал лорд Талаэль. Разом взорвались оставшиеся артефакты-насосы, которым некуда было перекачивать полученную ману, и процесс с активацией аномалии стал необратим. Вот и все. Участок леса мгновенно заволокло туманом, только на этот раз он был густым и непроницаемым, как молоко. «Активация! Проклятие! Что? Портал продолжает работать!» – воскликнул мастер Морлд. «То есть это не импульсный переход?» – воскликнул Медведев. «Именно. Он стабилизировал его и сделал коридор постоянным. Че черт, нервничать было от чего? Импульсным порталом много не переправить, придется снова запускать, а это время. То есть этого времени хватило бы для нейтрализации посланного с Земли чего бы то ни было. А вот через постоянно действующий коридор можно переправить много чего». Из молочной пелены послышался натужный рев моторов, скрип и лязг. «Танки!» — прошептал удивленно присутствующий здесь же генерал-полковник Маслов, ставший военным советником при князе Дорвле, что для настоящего полковника не было чем-то непривычным. Он в свое время побывал в подобном статусе в нескольких африканских странах, так что опыт был. Откуда у него танки, черт бы его побрал. Как известно, глаза у страха велики, вот и тут уровень угрозы был несколько завышен. Из молочной пелены выехали не танки и даже не БМП, но все же какая-никакая, а бронетехника. В общем, что та самопальная на тракторном шасси. Сугубо мирную машину обшили бронелистами. Больше всего это напоминало мутировавшую черепаху с наростом башенкой сверху и чуть сзади. А из башенки торчал крупнокалиберный пулемет и толстое дуло автоматического гранатомета. И он застучал, все в укрытие. Впрочем, это было лишнее, все и так поспешили укрыться от греха подальше. Забухали взрывы, а из пелены продолжали медленно выползать эти уродцы и палить из пулеметов. Кроме того, данные черепашки тащили за собой забронированные прицепы, также на гусеничных шасси, из которых посыпался десант. Прицеп отцепили, и он превратился в своеобразный ДОТ, так как на нем тоже имелась башенка с пулеметом, да и из бортовых бойниц то и дело стреляли из автоматов. Трактора-танки же продолжили двигаться по лесной чаще, как траву, сминая деревья толщиной в обхват, чтобы обнаружить возможные укрепления защитников, дабы уничтожить их, просто раздавив их или срыв земляными отвалами. Гномы и эльфы, входившие в состав стерегших зону аномалии, опомнились от первого шока. Все-таки одно дело тренировки и совсем другое дело реальное боестолкновение, и начали противодействовать вторженцам. По броне защелкали пули, но даже гномий калибр оказался не в состоянии пробить толстую броню самопальных бронемашин. Тут требовалось что-то помощнее, но Юрий Медведев пока не торопился стрелять из своего корда. Каждый выстрел из его винтовки был поистине золотым, потому как все его патроны — штучный товар ручной работы. Но и это ничто по сравнению с тем, что каждая пуля является мощным артефактом, заточенным на пробитие магической защиты, а иначе свалить дракона, эту магическую тварь, можно даже и не мечтать. Увидев, что толку от гномских автоматов нет, в бой вступили эльфийские боевые маги. Вот в ближайшую бронемашину полетел плазменный шар, своеобразный магический аналог гранаты РПГ-7, бах, но вместо оплавленной дырки размером с голову в листе брони, что ожидали увидеть все присутствующие, плазма обтекла броню словно вода. Как? Почему? Удивился кто-то из магов. Он не мог зачаровать это железо, но мог защититься от магии с помощью жертвенной маны и рунной магии. Теперь все смогли увидеть, что на броне действительно чуть светятся рунные символы. И теперь понятно, почему они такие несуразно большие. Юрию тоже показалось, что черепашьи панцири действительно излишне великоваты. Можно было сделать гораздо компактнее. Так ведь и вес меньше, как собственно и площадь поражения. Почему? Под броней находятся жертвы, они своей жизненной силой питают защиту этих машин. Теперь действительно все стало на свои места. Юрий Медведев понял, что пришло его время бить из пушки по воробьям. Он привел корд в боевое положение, прицелился в район водителя и выстрелил. Бах! На черепахе, как для себя мысленно прозвал это самопальную бронетехнику Юрий, сверкнула яркая вспышка. Да, радостно закричали гномы. Черепаха закружила на месте. Водителю явно досталось. Бах, еще одна вспышка, и заткнулся стрелок. Сколько у тебя патронов? Спросил генерал-полковник. Осталось 18. Бей пока только по стрелкам. А то этих монстров, как говорит мастер Морлд, на данный момент уже 20 штук, а сколько их еще въедет? Заткнешь стрелков, а с беззубыми коробочками потом легче будет разобраться. Да хоть тупо на абордаж возьмем. Понял. Медведев стал бить только по стрелкам, выводя одну черепаху за другой из активного боя. А бой вокруг шел нешуточный. Звучала заполошная стрельба, сектанты перестреливались с гномами и гремели взрывы. Маги молотили по черепахам различными боевыми плетениями, перегружая их силовую защиту, били по ним из боевых амулетов, и вот то одна черепаха, то другая сгорали в магическом огне. То же самое с прицепами-крепостями. Но пока скорость уничтожения противника оставляла желать лучшего, тем более учитывая, что он постоянно пребывал, ведь портал продолжал все это время работать. Ни мастер Морлд, ни лорд Талаэль в этот бой не вступали. Они не желали растрачивать свои силы к моменту, когда появится их главный враг. Эх, сейчас бы не помешал хотя бы еще один стрелок, подумал Юрий, в который раз спешно меняя позицию, а то одного меня на всех как-то маловато будет. Медведев невольно улыбнулся, вспомнив бурную реакцию князя Дарвланакорт. Юрий был уверен, что князь закажет в своих кузнях себе такую же или что-то подобное, но не заказал. Оно и понятно, когда винтовка в полтора раза больше стрелка, это уже как-то смешно, а князь не тот гном, кто позволит над собой потешаться, а меньше, но с близкими характеристиками сделать было нереально. Ну а раз нельзя получить хотя бы такое же, а еще лучше, то и напрягаться не стоит. Ложись. Юрий немедленно последовал приказу командира группы прикрытия, сформированной из десятка наемников с земли, что по сути охраняли его во время походов в пустошь для охоты на драконов. Трижды приходилось сходиться с крупными бандами орков, позарившихся на добычу Медведева. Бойцы открыли бешеную стрельбу из автоматов и пулемета. Полетели гранаты и забухали взрывы. Двигаем. И снова осторожные перебежки до удобной позиции. Еще 5 выстрелов и 5 черепах оказались без стрелков. Впрочем, это не всегда помогало обезоружить вражескую бронетехнику. Иногда водитель останавливал своего монстра и вставал за пулемет или автоматический гранатомет. Но тут уже справлялись гномы и эльфы своими силами. Ведь магическая защита была пробита. И нужно лишь немного ее додавить магическими атаками, чтобы она окончательно рухнула и вражескую машину можно было уничтожить. Переправив на ту сторону с полсотни бронемашин и около 1000 человек, Андрей сам перешел в другой мир. Слишком затягивать тоже не стоило, жертвы для питания портала энергии расходуются очень быстро, порядка 10 тысяч человек в минуту, а с учетом того, сколько было потрачено на возню с активацией, то их осталось еще минут на 20. 25, не больше. Больше и не нужно, подумал Андрей. Просто действовать нужно быстро. Жертвоприношение продолжалось, энергия в гигантских количествах поступала без перебоев, а потому портал продолжал работать, как швейцарские часы. Надо же, засекли, с некоторой долей удивления пробормотал Андрей, падая на землю. Где-то невдалеке заработало сразу несколько крупнокалиберных пулеметов, а также полуавтоматический миномет от БМП-1, а также просто минометы и, судя по оставляемой в до предела напитанной магической силой зоны портала, все пули и мины являлись зачарованными и имели своей целью ранить Андрея, чтобы ослабленного добить собственными силами. Пули прошибали деревья насквозь, выбивая облака щепы, некоторые деревья не выдерживали многократных попаданий и с треском падали. Небольшой пятачок выхода из порта просто потонул во вспышках взрывов. Над головой рвались шрапнельные мины, и казалось, что в этом насквозь простреливаемом пространстве в принципе ничего не могло уцелеть. «Не на того напали», — усмехнулся Андрей. Осколки мины и шрапнель вязли в его защите. Сейчас Андрей, в отличие от других магов, чья магия в зоне работающего портала разрушалась, был практически всемогущ, ведь он напрямую получал мощную подпитку от жертвоприношения и потери были несущественны. Взметнулось высокое жаркое пламя, а это что-то новенькое. Зажигательные мины, только с горючкой не из напалма, а драконьей кислотой. Андрей понимал, что его не столько хотят подранить, сколько выманивают, дабы принудить его принять бой. Но в данный момент сражаться он не собирался. Нашли дурака. Несмотря на всю свою мощь, победить ему пока не светило, ведь врагу достаточно его ослабить в упорной битве, отвлечь внимание, чтобы нанести смертельный удар в спину. Нет, играть будем на моем поле и по моим правилам, и чуть позже. Андрей закончил проводить манипуляции, коими он занимался все это время, не обращая внимания на массированный обстрел. До встречи! Засмеялся он, шагая в портал, чтобы вновь оказаться на земле. Как только Андрей исчез, портал вдруг запульсировал, все увеличивая частоту, и в какой-то момент словно взорвалась мощная энергетическая бомба, что своей волной разорвала все магические плетения и разрушила амулеты и артефакты. Жестко ударило магов. «Что это было?» — спросил генерал-полковник Маслов, помогая подняться пришедшему в себя мастеру Морлду, что на несколько мгновений потерял сознание и упал. Судя по всему, Андер сменил точку привязки портала, вместо гнома, все еще находящегося в состоянии нокдауна, ответил эльф, перенесший шоковый удар чуть легче, хотя тоже выглядел он не очень хорошо. И вы знаете, где она теперь находится? Не имею ни малейшего понятия, и вряд ли узнаем до момента активации портала. И то далеко не факт, паршиво. Оказавшись снова на земле, Андрей опять принялся за работу, и снова ему попытались помешать массированным обстрелом. Теперь уже федеральные войска, ведь разведка воздушная или даже космическая засекла активность в зоне аномалии, поскольку ее, естественно, постоянно мониторили и, увидев, что что-то происходит, постарались этому воспрепятствовать. Вздымалась земля от взрывов тяжелых снарядов МСТАЭМ, летели к цели более медленные реактивные снаряды от различных установок залпового огня, стартовали баллистические ракеты малой дальности типа «Искандер», и не факт, что в его головной части располагался заряд из простого ВВ, а не нечто более мощное, скажем, в 5-10 килотонн в тротиловом эквиваленте. А ревердичи, буратины. Снова усмехнулся Андрей, активируя программу плетения. В следующее мгновение зону аномалий накрыл массированный вал огня, но Андрея там уже не было, как собственно и самой аномалии портала, но об этом узнали гораздо позже. Глава 16. Имея ресурсы богатейших людей планеты, молодевших прямо на глазах, а также крупнейших тоталитарных сект, Андрей легко прикупил в собственность, естественно, что на подставных лиц, небольшой островок в Атлантическом океане, куда и перенес точку привязки портала и переместился сам, уходя из-под массированного артиллерийского удара федеральных войск. Сделано и все подготовлено для переноса зоны аномалии было загодя до событий в России. Собственно, весь проект с Барабской республикой был затеян, чтобы получить относительно долговременный контроль над своей собственностью и подготовить портал к переносу в другое место, где ему никто не сможет помешать. Теперь можно было оперировать силой жертвоприношений без привлечения простых сектантов с их молитвами, что очень демаскирует. То же самое он сделал и в другом мире. Правда, там по понятным причинам подготовить точную точку смены привязки портала он не мог, и она должна была установиться произвольно в ближайшем подходящем месте, в которой точку привязки притянет словно магнитом. Но общее направление он все же задал, благо знал большую часть подобных мест. В общем, портальная аномалия точно не появится в лесах эльфов и горах гномов, а либо в паре королевств людей, либо вовсе в пустоши, что еще лучше. Силы на все эти действия были потрачены просто колоссальные, так что Андрей просто отдыхал на своей вилле, лениво потягивая силы из жертвы и без особого интереса смотрел новостной канал. Главной новостью последних недель по-прежнему оставалась непростая ситуация в России, а именно положение дел в БНДР, а ситуация у барабцев сложилась катастрофическая. После того, как исчез отряд в 5000 опытных бойцов, что крайне негативно сказалось на обороноспособности города, мятежники, несмотря на весь свой фанатизм и самопожертвование, медленно, но верно стали сдавать позиции. Тем более, что федеральные войска с ними не церемонились, сравнивая все их укрепления точечными обстрелами и бомбежками. В общем, участь их была предрешена. Андрея же куда больше заботили другие горячие точки земли, из которых он получал жертвы. А жертв, как всегда, надо много, и чем больше, тем лучше. Как показывали репортажи, а также отчеты его службы разведки, все в целом шло по плану и в ближайшее время конфликты гаснуть не намерены. Более того, большая их часть набирала обороты, шли религиозные и этнические чистки, боролись за власть с оружием в руках одиозные политики. Начались своеобразные цепные реакции, и пока топливо войны не закончится, боевые действия будут только набирать обороты, а вместе с этим и ожесточенность, что заставит все большее количество людей спасаться бегством и попадать в расставленные ловушки. Долго на земле Андрей рассиживаться не собирался. В конце концов, требовалось выяснить, где именно произошла привязка портала, и при необходимости принять все меры к его охране. Кроме того, следовало узнать, что творится на той стороне, а то ведь там с момента его принудительной отправки к отцу прошло ни много ни мало почти 17 лет, солидный срок, как ни посмотри. Как только все было готово, собрали и привезли необходимое количество жертв, сатанисты принялись за ритуал жертвоприношения, запитывая портал. Портал сработал, как надо, и первыми в него пошли разведчики. Чисто. Пришел от них ответ. Пришла телеметрия. Андрей практически сразу узнал местность и удовлетворенно улыбнулся. Портал, судя по всему, встал в пустоши, причем недалеко от границы человеческого анклава. Практически идеальное местоположение. Гораздо хуже, если бы портал появился где-то в обжитых районах. Пришлось бы таиться, но как ни прячься, все равно рано или поздно обнаружат, и о расположении точки привязки вскоре станет известно противнику. Впрочем, и это удаленное от жилья место не гарантировало долгой тайны, ведь эльфы сейчас наверняка землю носом роют, что твои гномы, а, как известно, кто ищет, тот найдет, дело лишь во времени. Так что медлить с воплощением своих планов в жизнь не стоило. Конечно, при необходимости можно было еще раз сменить точку привязки портала, выбрав совсем уж глухое место, но это будет неудобно уже ему самому. Следом за разведкой стали переправляться грузовики с прицепами, везшие в клетках десятки пленников, с ними двигалась охрана, некоторое количество бронетехники и грузовиков со всеми необходимыми на первое время материалами, палатки, полевые кухни, генераторы и так далее и тому подобное. Последним в портал шагнул Андрей, точнее, въехал на коне, а то на чем еще передвигаться по землям людей, можно было, конечно, приобрести транспорт на месте, но неизвестно, какая там обстановка, и получится ли купить коня хорошего качества даже за очень большие деньги. Не отвлекаясь на отдачу каких бы то ни было распоряжений, все приказы командному составу были отданы еще на земле и они выполнялись. Часть людей ушла в дозор, остальные разбивали лагерь, Андрей поехал на запад в образе небогатого рыцаря. До границы людских земель Андрей добрался за 3 дня. Пошли вольные баронства. Встал вопрос с добычей необходимой предварительной информации, чтобы просто ориентироваться в том, кто есть кто, и у следующих собеседников, у которых придется уточнять некоторые детали, не возникало ненужных вопросов. Точнее, у кого ее взять. Крестьян отметаем сразу, подумал Андрей, эти дальше своего носа не видят, ибо по большей части сидят в деревнях безвылазно. Чуть лучше горожане, но не сильно, тем более на такой окраине человеческой Айкумены. Одни лишь слухи, 1000 раз перевранные. Взгляд зацепился за стоящий на холме замок местного владетеля. Вариант, хотя тоже не самый качественный, поморщился Андрей. Информация, может и достоверная, но всего-то 100 раз перешла из уст в уста, что по местным меркам просто образец правдивости, но явно с истекшим сроком годности. Наверняка месяц назад последний раз что-то узнавал, и это в лучшем случае. К тому же Андрею не хотелось оставлять такой жирный след. Информация штука такая, странная, то плетется недели, то разносится быстрее скорости звука. Очень даже может быть, что на него уже разосланы ориентировки с просьбой сообщить о разыскиваемом лице за вознаграждение. Личину сменить нетрудно, но все равно гость рядом с пустошью, который не в курсе местных раскладов, вызовет сильное подозрение и о нем обязательно стуканут. Можно, конечно, затереть память объекту расспросов, но это на земле практически беспроигрышный вариант, а вот в мире магии уже не все так просто. Все оставляют следы, особенно столь грубое воздействие, не говоря уже о том, что у местного барона может оказаться хороший родовой амулет, защищающий от ментальной магии. По крайней мере, все уважающие себя владетели обязательно обзаводятся защитой от ментального вмешательства. Тогда придется всех убить. В принципе, не проблема, но тогда о его появлении точно узнают очень скоро, начнут копать в данном направлении и выйдут на лагерь с порталом. На данный момент это крайне нежелательно. А вот это просто идеальный вариант, удовлетворенно воскликнул Андрей, на 5-й день пути по вольным баронствам увидев идущий навстречу торговый обоз. Нет лучшего справочника по международной обстановке, чем купец.